8 апреля вечером я возвращался из Парижской национальной библиотеки и быстро шел вдоль улицы Ришелье. Перед театром Комеди Франсез, напротив фонтана Мольера, я остановился у витрины магазина, уставленной старинным оружием, пистолетами и ружьями. Это был магазин Лепажа, тот самый, в котором были куплены пистолеты Онегина. На них он дрался на дуэли с Ленским. Лепажа — стволы роковые. Над входной дверью славный ружейный мастер, так назвал Лепажа сам Пушкин в примечаниях к Евгению Онегину, выбил дату основания фирмы — 1716 год. И в размышлениях о дуэли Онегина с Ленским я вдруг вспомнил, что только сегодня в зале рукописей я нашел и прочел письмо Якова Николаевича Толстого, отправленное в Варшаву из Петербурга в самый день смерти Пушкина, 29 января 1837 года. В письме Толстой рассказывал князю Козловскому о дуэльной истории и гибели поэта. Я вспомнил, как волновался, читая это письмо. Что чувствовал в этот день Толстой, друг юности Пушкина, и что отлилось у него на бумаге? Вот полный перевод этого письма с французского. Санкт-Петербург, 29 января 1837 года. Я ждал, мой дорогой и милый князь, подходящий случай, чтобы написать вам, так как вот уже более месяца, как я вернулся на милую родину, но так как этот случай не приходил, я больше не могу хранить молчание. Я могу вам сказать, что я был совершенно доволен приемом, который мне был оказан. Есть только одно обстоятельство, которое меня несколько огорчает. Это то, что наши литераторы иначе смотрят на вещи, нежели мы, жители Запада, и урезонить их совсем непросто. Редактор «Северной пчелы», Булгарин, например, находит, что мои статьи недостаточно вески и ставит самого себя в пример. Он не хочет понять, что тот, кто говорит слишком много, ничего не говорит. Кстати, я надеюсь, что мои аргументы издалека будут более убедительны, чем вблизи. Мое пребывание здесь было для меня очень полезно, и я имел случай разубедиться во многих вещах, которые мне представлялись с преувеличенной точки зрения. Люди и вещи много лучше, чем их представляли. И главное, люди прекрасны. Тот, с которым у меня были самые непосредственные отношения, преисполнен чести и порядочности. Я не испытывал никакой трудности получить то, что я просил. Теперь мне остается преодолеть одну, ту, которая происходит от перемены моего положения, трудность иерархическую, и которую такой философ, как я, презирал бы, но так как я должен поступить на службу, то мне надо также подумать и о чине, который мне дадут. Иначе говоря, дело идет о том, чтобы сделать меня надворным советником вместо коллежского. Впрочем, вы можете себе представить, что я не буду браниться из-за такого пустяка. Таким образом, вы можете считать мое дело законченным. Через 2 месяца я сяду в коляску и приеду к вам в Варшаву. Я больше не надеюсь встретить там фельдмаршала. Если судить по тому, что он сделал мне честь сообщить, время моего отъезда совпадает с временем отъезда фельдмаршала, но я все же проеду мимо вас, так как я хочу посмотреть Вену, что мне предоставит удовольствие увидеть вас, моего доброго и милого князя Козловского. Город полон слухов о смерти знаменитого поэта Пушкина, убитого на дуэли его свояком, бароном Дантесом де Геккерном, который до своей женитьбы ухаживал за женой Пушкина. Пушкин, заметив это, имел с Дантесом объяснение, следствием которого была женитьба последнего на сестре Пушкиной. Несмотря на это, наш поэт, у которого был вспыльчивый и ревнивый характер, продолжал преследовать Дантеса, который, доведенный до крайности, кончил тем, что дрался с ним. Встреча состоялась позавчера. Пушкин, смертельно раненый и лежащий на земле, все же захотел выстрелить, но ранил своего противника в руку, но сам через день скончался. Я нашел здесь новое поколение племянниц и племянников, всех женатых, тех, которых я покинул детьми, то есть в возрасте 15 лет, теперь им около 30. А в России 31 год — это почти что старость. Я оказался в водовороте ужинов, вечеров и балов, которые несколько скрашивают некоторые вещи, к которым я еще не могу привыкнуть. Холод варварски влияет на мою хрупкую персону и часто заставляет меня сидеть дома, когда я намереваюсь куда-нибудь выйти. Право мне кажется, что кровь стынет во мне. Если вам удалось уберечь от хищных таможенников шелковую материю, которую я вас просил востребовать у них, пришлите мне ее, пожалуйста, с ближайшей оказией. И главное, торопитесь, чтобы время этот ужасный деспот не предал ее той же участи, которой он подвергает нас всех, так как если я не получу ее через месяц, она рискует пропасть. Напомните обо мне, пожалуйста, славному фельдмаршалу и княгине его супруге. И если вы будете иметь случай выразить ему, насколько я был тронут их благосклонным приемом, которым они снизошли ко мне, этим вы мне окажете большую услугу. Здесь я убедился, что я обязан его сиятельству моим полным оправданием и тому выгодному и уважаемому положению, в котором я с тех пор нахожусь. Передайте мой привет господам Штуберу и Старинкевичу, и верьте в чистую и неизменную дружбу, которую питает к вам навсегда преданный вам сердцем Яков Толстой. Пушкин умер 29 января днем в 2 часа 45 минут. Таким образом, письмо написано, по-видимому, вечером этого же дня, когда слухи о смерти достигли Толстого. Толстой не скрывает то, что ему известно о покровительстве Паскевича, о его роли в его полном оправдании. Более того, он всячески хочет заручиться его дальнейшим покровительством. В письме Толстой пишет, что приедет в Варшаву через 2 месяца, то есть в апреле, когда Паскевича там не будет. Известно, что он выехал из Петербурга позже, в июне, и встретился в Варшаве с Паскевичем. Не с этим ли была связана отсрочка его отъезда? Можно предположить, кто был тем лицом, с которым у Толстого были самые непосредственные отношения в связи с его назначением, и кто преисполнен чести и порядочности. Толстой не смеет в письме назвать его имени. Им не может быть князь Мещерский, с которым Толстой многие годы близко общался в Париже. Скорее всего, это шеф третьего отделения, граф Бенкендорф. Именно от него Толстой должен был получить то, что просил. Психологически очень интересен отзыв Толстого, жителя Запада, о Булгарине. Несмотря на все, что его отныне с ним объединяет, Толстой презрительно отзывается о его болтовне. Он хорошо понимает свое преимущество перед Булгарином, когда пишет, что аргументы издалека будут более убедительны, чем вблизи. А теперь о Пушкине. Как будто, между прочим, Толстой сообщает Козловскому о дуэли и смерти Пушкина. А ведь для Козловского письмо Толстого, по-видимому, первое известие о гибели поэта. Ведь еще 15 января Козловский в письме к Вяземскому спрашивает о Пушкине, обеспокоенный дошедшими до Варшавы слухами. Вряд ли Козловский мог получить из другого источника более ранние сообщения о гибели его друга. Ведь письмо Толстого написано в день смерти Пушкина. Между тем, сообщение это немногословно и сухо. Интересно, что Толстой считает женитьбу Дантеса на Екатерине Николаевне следствием вызова Пушкина, а не желанием защитить честь любимой женщины. Казалось бы, он на стороне Пушкина. Но ни одного слова скорби и сожаления в письме нет. Более того, Толстой как будто разделяет мнение той части светского Петербурга, которая была на стороне Дантеса. По Толстому не Пушкин был доведен до крайности, а Дантес. А ведь и недели не прошло с его последней встречи с Пушкиным. Можно только представить себе эту встречу. Они не виделись почти 17 лет. Позади остались молодые годы, несбывшиеся мечты, общие друзья, иных уж нет, а те далече, свет зеленой лампы, олицетворявшей надежду. Конечно, Толстой не доверяет почте, боится, ждет оказии и не дожидается ее. Об этом он сам пишет в начале письма. Но дело все же не в этом. Когда-то Пушкин в станцах назвал его «философ ранний». Как будто вспомнив об этом, Толстой в письме называет себя философом, такой философ, как я. Но автор письма уже другой человек. От прежнего философа не осталось и следа. «Горишь ли ты, лампада наша? Ах, лампа погасла, не стало в ней масла». 29 января 1837 года закончилась жизнь Пушкина. И в этот же день началась новая жизнь Толстого на службе у царя. И если бы не Пушкин, бросивший отсвет на всех встречавшихся с ним современников, день этот ничем бы не выделялся в жизни Толстого. Ему предстояло прожить еще 10 830 таких же дней. А я еще и еще перечитывал письмо Толстого, стараясь хотя бы между строк найти то, чего в нем совсем и не было. Отзвук того морозного петербургского дня, когда со всех концов города народ стекался к набережной Мойки, чтобы разделить общее горе и проститься со своим поэтом. И тогда мне вспомнились горькие строфы из 8 главы Евгения Онегина. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт иль хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, НН — прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Как листья осенью гнилой. В один из воскресных дней я разыскал могилу Якова Николаевича Толстого на Монмартрском кладбище. Найти ее было нелегко. В нескольких шагах от торжественного памятника Гектору Берлиозу и скромного бюста Генриха Гейне, у которого на груди присела каменная бабочка, на земле лежала плита простого серого камня, вся засыпанная прошлогодними гнилыми листьями. Надпись на ней почти стерлась. Было тихо. Шум суетливых бульваров Клиши и Рошешуар сюда не доносился. Здесь не было никого, кроме одичавших кошек, гревшихся на нежарком апрельском солнце. И стоя у забытого всеми надгробья, я подумал, что этот день, 29 января 1837 года, невидимой чертой разделил жизнь Якова Николаевича на две половины. В первой половине были Пушкин, пушкинское послание и станцы, а во второй не было ничего, кроме вечного забвения. Вот об этом дне и напомнило письмо, найденное мной весенним апрельским днем в Парижской национальной библиотеке.